Вируса, похоже, должна была съесть кошка. А для любителя подобных зрелищ, чем подробнее, тем лучше. И за ценой он не постоит. Руля зарядили, когда наша команда уже оказалась в центре внимания. Ну а док? Он ведь не был в вашей команде. Не был. Тут непонятно. Но если бы не мы, то его там и порешили бы. Даже будь он засланным казачком, то после такой подставы однозначно отвернулся бы от них. Но для чего заряжать фельдшера скорой помощи? Не знаю. Как не знаю и того, от чего не зарядили Настю. Все же практическая стрельба. Хотя она здесь уже 2,5 года. Возможно, тогда этой технологии попросту не было. Как бы тебе не ошибиться, шаман. Я могу ошибаться в отношении любого из членов команды, усмехнулся Игорь. Что касается Даши, то до поры я не собираюсь посвящать ее в подробности. Ладно, принимается, согласился Ерохин. Что по личностям перебитой нами команды? Ничего, от слова совсем. Но они не могли не мелькнуть на территории княжества или не попасться тем же егерям, которые посещают все хутора на диких землях. И тем не менее, подозреваю, что эти из новеньких, быть может, специально заточены под твою команду. Коль скоро под вас определили целую базу, то уж одной-то группой озаботиться не столь уж великий труд. Думаешь, у тебя есть плохая привычка добираться до контролеров раньше, чем они успевают что-либо сообразить? А там как по нити Ариадны до самого логова. Поэтому такая перестраховка вовсе не выглядит излишеством. Льстит, конечно. Но лучше бы они относились ко мне серьезно. «Что думаешь делать в ближайшее время?» – сменил тему Ерохин. «Завтра выдвигаемся в направлении хутора Николаевского. Алина задерживается. Хочу удостовериться, что с ней все в порядке». «Ясно. Ну что ж, это вполне вписывается в наши планы. Нечего тебе делать в городе». «В наши? У тебя появились союзники, с которыми ты уже можешь что-то планировать?» «Без комментариев». «Андрюха!» – протяжный и с толикой осуждения попенял Игорь. «Ну, есть кое-кто. И не один. Все, хорош себя. Слышал поговорку «меньше знаешь, слаще спишь»?» «Я тебя понял. Мое дело – силовая поддержка». «На высоком профессиональном уровне», – внес уточнение Ерохин. «Продолжай его повышать. Ну и щупай Дашу. Все время щупай. Оступимся, с нами миндальничать никто не будет». «Да понимаю я. Пощупаю ее, само собой. Кстати, что там с патронами к валу? Отработал Спицына?» «Нормально. Будут тебе патроны. Не в объемах армейских складов, но будут». «Вот спасибо тебе, добрый человек!» Не без удовольствия потер руки Игорь. «Пользуйся. Кстати, Иван Аркадьевич обещался к послезавтрашнему дню организовать пробную партию. Надо будет отстрелять. Что там у него получилось?» «Сделаем. И учти, о тебе он ни сном, ни духом. Секретная разработка под нужды службы безопасности, так что получишь непосредственно от меня». «Понял, не дурак. Ну что, будем прощаться?» «Будем. Только дай-ка мне еще глотнуть коньячку». «Ты же не особый любитель спиртного», – извлекая фляжку, удивился лейтенант. «Не любитель, но больно уж вкусный он у тебя, сволочь». «Еще бы. 50 рублей за бутылку». «Круто!» – принимая фляжку, уважительно кивнул Игорь. «Ну, у меня семьи нет, а потому не вижу смысла отказывать себе в маленьких радостях». «Ах, хорош!» – сделав глоток и вслушиваясь в послевкусие, резюмировал Бородин. «Слушай, а где ты его берешь? Я, пожалуй, прикупил бы бутылочку». «В лавке у Хомякова». «Ага, спасибо». «Ну что, Игорек, следующая встреча в 9 вечера в день возвращения в Невьянск». «Кое-кому от меня еще и рапорт принимать по поводу выхода за пределы княжества. Теперь-то к куратору, а не к начальству. Не придуривайся, это другое». «Да понял я, понял». Сегодня эта их встреча тоже не первая. Виделись уже в конторе, когда шаман был на докладе. Но там у них все прошло как обычно, то есть столкнулись в коридоре, поздоровались. Ерохин предложил погонять чайку. Бородин отказался, сославшись на необходимость встретить Дашу. Но даже если бы и сели чаевничать, то разговора не получилось бы даже намеками, потому как вирус не всесилен. Расходились поочередно. Первым покинул дом Игорь, поскольку Сане нужно было разобраться с находившимися поблизости двумя ретрансляторами. Дело несложное и уже превратившееся в рутину, но жизненно необходимое. До дома добрался без происшествий, ночь прошла тихо, если не считать разоравшихся во дворе котов. Вроде 21 декабря, а не март, но ты поди объясни этим зверюгам, что концерт они закатили слишком рано. Довели до того, что пришлось бороться с желанием отправиться на поиски крикунов, дабы примерно наказать. Даже прикинул, где находится винчестер и сколько имеется травматических патронов. Но лень все же пересилила, а усталость сделала свое дело и слепила веки. Утром просыпался тяжко, сказывался длительный и утомительный переход по горам, в результате которого накопилась усталость. Бедному будильнику досталось на орехи. Хорошо хоть на ковер грохнулся и не разбился. Нет, Игорь вовсе не собирался портить имущество. Просто как-то уж поспешно и даже нервно дернулся заткнуть этот противный звон. И понять его может только тот, кто просыпался под такое механическое чудо. Полежал с десяток секунд в гулкой тишине, вздохнул и сел на кровати. Сонно потянулся, крякнул, передернул плечами и потянулся к коробку спичек, чтобы запалить газовый рожок. А все от того, что не ощущал никакой тревоги и прекрасно осознавал, что попросту дует на воду. Ни одна их поездка не обошлась без задержек. Так отчего у других должно быть иначе? Конечно, где-то глубоко червячок сидел и неуверенно свербел. Но тревога это назвать сложно. Руль подкатил на Ниве, как всегда, в половине седьмого, причем весьма недовольный. Да оно и понятно, тут и летом-то приходится вставать на час раньше остальных, чтобы раскочегарить котел. Зимой же и того веселее. С вечера воду из котла слей, утром разожги топку и горячую залей. Или, как вариант, оставляй котел на подогреве, но тогда уж ночью регулярно проверяй, как у него там дела. Надо бы рулю построить теплый гараж. Раньше думал, что вот-вот свалят из города, а оно вон как вышло. Интересно, как в Невьянске обстоит со строительством в зимнее время? Не каменная же кладка со специальными добавками в раствор, а саман? И из дерева вроде как в зиму не строят. Надо будет пообщаться со строителями на эту тему. Может сколотить из досок какое чудо в две нитки и в промежуток забить солому? Быстро, дешево и сердито. Все же транспорт принадлежит команде, а мучается с ним руль. Нечестно. Вынесли бесформенные мешки с оружием и снаряжением изнутри на всю команду. Не забыли и местную стрелковку, чтобы никаких вопросов. Ну и гатлинг пристроили на турели. А то как же, выезжают за пределы княжества и без пулемета? Непорядок. Именно для этой цели Игорь выдурил у горцев легкий четырехствольный аппарат под револьверный патрон. Он куда оборотистей шестиствольной дуры под винтовочный. Правда, магазин только на полсотни патронов, но это не беда. У него функции все больше бутафорские. Бородин делал ставку на ПК. Этот агрегат куда весомее будет. Просто светить его до поры никак нельзя. Ну да, все так. Шаман решил наплевать на серьезную конспирацию. Глупо изображать из себя бедного родственника там, где тебя не видят посторонние. Две спасенные бронежилетами жизни – яркое тому подтверждение. И неоспоримое преимущество при штурме фактории чего-то достоит. С патронами проблемы вроде как разрешились, а раз так, то пошло оно все лесом. Он даже опять стревало задействовал, хотя и калаши прихватил, мало ли, как оно выйдет по задачам. До хутора Николаевского добежали в бодром темпе. Тут всего-то порядка 70 километров. Конечно, для купеческих караванов, тем более на конной тяге, расстояние не маленькое, но Ниве потребовалось всего лишь 2,5 часа. Можно было бы и быстрее, но... Обжегшись на молоке, дуют на воду. Как показывает практика, горцы совсем не обязательно устраивают засады в лесных массивах. Вполне управляются и в чистом поле, используя маломальские складки местности. А их тут хватает. Дуракам и пьяным, разумеется, везет, но не так часто, как хотелось бы. А поэтому ножками-ножками. Одна радость. Пока идут открытые пространства, здорово выручают лыжи. Задерживаться в Николаевском причин никаких. Ну и проскочить его не удастся. Паровик, чтобы ему трижды опрокинуться. Эта машина требует систематического обслуживания. На угле вроде попроще, но газ все же чище. Вот только нет в мире совершенства. Выигрывая в одном, неизменно проигрываешь в другом. Нива резво скакнула на очередной колдобине, все пассажиры дружно подпрыгнули, едва не достав до тента. Пусть это самый совершенный автомобиль в этом мире, но амортизаторы ему не помешали бы. Однако, чего нет, того нет. Машина начала резко снижать ход и, фыркнув, как усталая лошадь, наконец замерла на месте. Шаман с волком, не сговариваясь, полезли наружу. Передовой дозор – это их обязанность. Вот и сейчас, метрах в 300, виден очередной урез возвышенности. Игорь даже припомнил, что именно здесь, в свою первую поездку, он подстрелил 5 горцев. От воспоминаний по спине от чего-то пробежал холодок. Ему впервые стало тревожно за Алину. А с чего бы это? Все время был спокоен, а тут вдруг... Встряхнулся, как матерый котяра, перехватил поудобнее вал и побежал следом за волком. У того сейчас в руках АКМС. Ворот занял место у турели, где вместо гатлинга красовался ПК. Остальные также в готовности. Как уже говорилось, Бородин теперь предпочитал не пренебрегать более качественным вооружением и снаряжением. «Твою в грабину душу, мать, не хай!» Невольно вырвалось у волка при виде представшей перед ними картины. Да, только и сумел выдавить из себя Бородин, с трудом прочистив запершившее горло. Сразу за урезом обнаружилась Нива. Ее пассажиры попали под обстрел первыми, и, судя по всему, так ничего и не смогли предпринять. А вот тазик попытался уйти, свернув с дороги и начав разворачиваться по целине. Наличие в кузове гильз говорило о том, что пулеметчик успел открыть огонь. Вот только стрелял он недолго. Кроме гильз, в кузове обнаружилось 6 выпотрошенных сундуков. Повсюду разбросано тряпье, свидетельствующее о грабеже. 5 трупов мужчин также ограблены. Их раздели до нога, забрав даже исподнее, и оставили лежать на снегу. Если ориентироваться на состояние незапорошенных снегом заиндевелых тел, которые еще не успели потратить звери, случилось это не далее, чем вчера в полдень, то есть почти сутки назад. Ну и, наконец, автомобили. Горцы не стали их поджигать, как видно, не хотели привлекать внимание дымом. И неудивительно, им ведь уходить с добычей, сковывающей их похлеще кандалов. Если бы речь шла только о женщинах, то еще туда-сюда. У горцев выносливые лошади, но наличие 2 громоздких гатлингов – добавляло трудностей. Под каждый из этих агрегатов нужно выделять отдельный живой транспорт. А раз так, то скорость все одно упадет до минимума. Отсюда и выпотрошенные сундуки. Сами автомобили, за исключением нескольких пулевых попаданий, практически не пострадали, если не считать замерзшие котлы. Но серьезных холодов нет, поэтому, возможно, они не разморозились. А вот отсутствие женских тел внушало надежду, что Алина в переделке не пострадала. Все так. Это были их автомобили. Трупы же принадлежали команде наемников Чеботаря. А ведь у них послезавтра спектакль в клубе. Угу. Подумать же больше не о чем. «Что будем делать, командир?» – подал голос Волк. «Решать проблемы по мере их поступления». Скрипнув зубами, ответил Бородин. «Настя шаману», – вызвал он по рации. «Здесь Настя», – тут же отозвалась девушка. «Чисто, подъезжайте». «Приняла». Вскоре из-за уреза послышалось громыхание подвески и всего того, что вообще может греметь. В местном транспорте практически все издает грохот. Ну, чисто разболтанный старенький грузовик, в кузове которого трясется несколько железяк. Разве что рёва двигателя нет, а вместо него бодро чухает паровая машина. «И Тишкин пистолет», – выдохнула Попова, ступая на снег. «Лихо», – крякнув, произнёс руль. «Девчат вроде не видать». «Только это и радует», – процедил Игорь. «Руля, смотри пепелаце. Что там у них и как? Умерли или можно реанимировать?» «Не о том думаешь», – покачала головой Настя. «Одно другому не помеха. Волк, давай попробуем разобраться в следах». «Принял. Остальным не расслабляться». Направление отхода горцев обнаружили сразу. Как установили и то, что воины устроили в седлах женщин и трофеи, а сами повели животных в поводу. Это, конечно, куда быстрее, чем вести пешком женщин. Но все же не так быстро, как верхами. Хотя разница не больно-то велика. Пеший человек в многодневной гонке может нагнать всадника, и его шансы значительно увеличиваются, а время сокращается, когда речь заходит о зимней поре, довольно глубоком снежном покрове и наличии лыж. Все эти условия наличествуют, а потому и ситуация не так, чтобы безнадежна. «Шаман, ответь кукловоду!» – вдруг ожила рация. «Когда я до вас доберусь, то вы все пожалеете, что устроили это». Задержавшись с ответом на пару секунд, пообещал Игорь. «Можете думать что угодно, но мы тут ни при чем. Хотя, не скрою, о готовящемся нападении узнали заранее». «И вы не предупредили их?» – зло выплюнул Игорь. «Уговора насчет защиты ваших близких между нами не было», – бесстрастно ответил голос. «И чего ты хочешь?» «Помочь догнать похитителей». «Потому что вам это выгодно?» – скрежетнул зубами Игорь. Не стал лукавить кукловод. Но потом все же снизошел до объяснений. «Дело в том, что если вы перехватите их по дороге, у вас будет шанс решить эту проблему и спасти женщин. Если они дойдут до своего селения, освободить их будет практически нереально». «А у вас будет отличная картина боя в горах. Ну и шанс, что моя команда все же не склеит ласты, потому как у нас достаточно высокие рейтинги в вашем гребаном шоу. Я правильно тебя понимаю?» «Абсолютно. Но нас интересует не только ваша команда. Как я уже говорил, Алина Витальевна, нам не менее интересно». «Даже если с твоей помощью я вытащу Алину из этого дерьма, тебе это еще аукнется». «Вот уж в чем не сомневаюсь. И не надо зыркать по сторонам, не маленький. Поднимите голову вверх. Вот». Когда Игорь рассмотрел дрона, удовлетворенно произнес кукловод. «Сейчас добраться до меня вам не светит. Зато помочь своей пассии очень даже можете». «Ладно, банкуй». «Мудрое решение», – с усмешкой произнес неизвестный. «Ну ничего, ничего. Повеселись. Пока. Придет время, и на улице шамана будет праздник. Сейчас же не остается ничего иного, кроме как выполнять выдвигаемые условия. Но он терпеливый. Сумеет дождаться того момента, когда выпадет возможность предъявить счет. По полной». «Следите за дроном. Оттуда сейчас выпадет капсула с картой. И наденьте тактические очки. Надеюсь, они при вас?» «Весят немного. Места занимают мало», – нехотя произнес Игорь. «Вот и славно. Наденьте их. Пожалуйста. И остальные пускай наденут». Игорь сердито крякнул, но все же выполнил просьбу, хотя бы потому, что прекрасно понимал, в этом нет необходимости. Кукловод просто маскировал наличие имплантантов. Впрочем, они были далеко не у всех. Но лишний раз бодаться в существующих условиях – решение не из умных. Проявить норов, конечно, не помешает, это добавит его поведению реалистичности. Но чрезмерно усердствовать не стоит. Сейчас козыри все еще у кукловодов. Из дрона и впрямь выпала капсула, и практически сразу же раскрылся небольшой красный парашют. Серьезно замедлить падение алюминиевого тубуса он не мог. Зато когда тот нырнул в снег, остался снаружи, указывая, где именно находится искомое. Беря в руки этот гостинец, Игорь испытал сомнения. Отчего-то подумалось о бомбе и разлетающихся по округе ошметках его тела. Но он быстро отогнал эти страхи. Нет смысла разбираться с ним таким образом. Имея в союзниках начальника службы безопасности, кукловоды могли прищучить и Бородина, и его команду в любой удобный момент. Отвинтил крышку. Внутри обнаружилась самая обыкновенная карта. По земным меркам, конечно, изделие аборигенов не отличалось точностью. Их штабной культуре далеко до уровня развития Земли. Если судить по обозначениям, то это всего лишь один из листов, а значит, картографирована обширная территория. Кстати, на карте есть хутор Николаевский, отмеченное селение горцев, но нет территории княжества. Пометок карандашом всего две, и обе представляют собой линии синего и красного цвета. Первая весьма ломаная даже в предгорьях, а далее петляет по горному ущелью. Вторая почти прямая. «Я так понимаю, синим обозначен предположительный маршрут горцев», – сказал в рацию Игорь. «Вы правильно понимаете». «А откуда уверенность, что мы сможем пройти практически по прямой?» «Там нет препятствий, способных заставить изменить маршрут при отсутствии транспорта. Мы прогнали по нему дрон. Если поторопитесь, то сумеете нагнать отряд уже этой ночью. Хотя придется поднапрячься». «Я тебя понял. На твою помощь еще можно будет рассчитывать?» «Только если я сам сочту нужным. У нас реалити-шоу, а не игра в поддавки». «Ох, доберусь я еще до вас, шоумены хреновы». «Не сомневаюсь. Конец связи». Игорь бросил на Волка вопросительный взгляд. Тот пожал плечами, мол, я и сам понятия не имею, стоит ему верить или нет. «Что будем делать, шаман?» – спросила Настя, когда они вернулись к группе. «Ничего сверхъестественного. Радиостанции есть у всех. Кукловод выходил на связь на их частоте, а значит, разговор слышали все без исключения». «Ну, во-первых, хочу сразу сказать, что я, Волк, Ворот и Руль связаны с агентством Михайловой, поэтому у нас выбора нет». «Я с вами?» – тут же вызвалась Даша. Док усмехнулся, осуждающе покачав головой. Настя метнула в Игоря такой взгляд, словно хотела сказать, где именно и в каком ракурсе она видела его доводы. Оно и понятно. Им уже довелось пройти через многое. И ладно бы он адресовал этот вопрос новенькой, но вот Попова с Овчининым могли и обидеться. «Итак, с прелюдией закончили», – подытожила Настя. «Теперь давай по делу». «У нас есть ясный и четкий след, по которому мы сможем двигаться с гораздо большей скоростью, чем беглецы. Минусы – начавшийся снегопад или метель – могут лишить нас этого ориентира. Судя по карте, горцам до селения километров 80. И мы сумеем их нагнать хорошо, как в дневном переходе от конечной точки их маршрута. Но если брать в расчет нашу усталость, то предполагаю, что настигнем мы их уже почти на пороге дома». «Можно воспользоваться картой, но гарантий, что это не пустышка, нет. Какие там планы у этих клятых кукловодов, один леший ведает». «Ты не прав, Игорёк», – задумчиво проговорила Настя. «Я бы поверила им и воспользовалась картой. Смотри, сюжетная линия с агентством рассчитана на женскую аудиторию и имеет мелодраматический уклон. Сплошная мелодрама в итоге вызывает оскомину, и зрительницам нужна некая изюминка». Их нужно взбодрить. И вот нападение, смерть, кровь, смелое любящее сердце, погони и освобождение, то есть счастливый конец обязателен. А в этой связи нет смысла отправлять нас к черту на кулички. Следуя твоей логике, получается, что и нападение на Алину кукловоды могли спланировать, как это было с нами. Ну, надеюсь, ты не собираешься безоговорочно верить этим ребятам. Твоя правда, не собираюсь. Но в данном конкретном случае, пожалуй, ты права. Они заинтересованы в том, чтобы мы вырвали как Алину, так и остальных девушек. Ладно, мы воспользуемся картой. Игорь обвел взглядом членов команды. Далее. Руль, что с этими машинами? Котлы проморозило. Но вот разморозило ли, понятия не имею. На первый взгляд, вроде ничего страшного. Ясно. Сейчас цепляем к нашей Ниве эти два пепелаца. И Руль тянет их до Николаевского. А пока нас нет, попробуют их реанимировать. Но, начал было Соболев. Стоп, Руль. Перебил его шаман. Во-первых, бросать здесь технику – последнее дело. Во-вторых, мы намаялись с твоей ногой в горах. Минимум одна лишняя ночевка – это твоя заслуга. А сейчас нам нужна скорость. Вопрос снят? Ну, снят. Вздохнув, вынужден был признать парень. Вот и хорошо. Поворачиваемся побыстрее. Времени в обрез.